Параграф 7. Конец социального и гибкая идентичность в эпоху текучей современности. Исчезают связанные друг с другом устойчивые нарративы и смыслы, а постнарративное время оборачивается сменой траектории субъективации, которую производит гиперкультурная среда, растворяющая любые границы и очертания. Культура лопается по швам. Это разрывает привычные связи и смысловые сцепки. Все становится рассеянным, неограниченным и запутанным. Эта неустойчивая текучесть, описанная социологом Зигмундом Бауманом в отношении социальной среды последних десятилетий, по экспоненте фрагментируется и ускоряется с усилением цифровизации жизни. Метафоры текучести и жидкости метко отражают процессуальный характер нового состояния современной эпохи и размытие очертаний привычных вещей, смыслов и состояний. Культурная среда новой текучей современности последних десятилетий представляет собой совсем иное состояние вещей. Это постоянное изменение, лишенное стремления к обретению четких форм и пространственных очертаний, стабильных состояний и определенных границами мест. Текучее состояние самой культурной среды проникает в различные аспекты публичной и частной жизни, лишая определенности не только социальные институты, но и предлагая предоставленному самому себе человеку в качестве единственного правила для частного существования движение на ощупь. Текучая современность — это среда обитания, в которой действует множество различных агентов, не подчиненных логике общего порядка и управления из единого центра. Бауман в своих текстах часто упоминает о смерти большого брата. Он близок к идеям Фуко о биополитике, в которой отсутствует единый центр управления обществом и индивидами. Однако, если Фуко писал о дисциплинарных обществах и контроле над жизнью через практики надзора и наказания, то Бауман рассматривает мягкие тактики управления через потребление и подталкивание к позитивным фантазиям о высоком уровне дохода и качествах жизни. Эти идеи, в большей степени через анализ концепции биополитики Фуко и психополитики Хана, детально будут рассмотрены во второй главе аудиокниги. Крах больших повествований приводит не только к разнообразию конкурирующих интерпретаций и искажению темпоральности, но и к исчезновению предшествующих форм коллективной идентификации, как то религия, класс, нация, легитимность которых обосновывалась метанарративами, политическими идеологиями или религиозными доктринами. Рождавшийся в средневековье человек проживал жизнь внутри сообщества верующих так же, как ревностный строитель коммунизма пятилетку за пятилеткой действовал во благо советского народа. Постмодернистская динамика совпала с атомизацией общества и тем закатом социального, которое с разных сторон декларировали как идеологи и политики неолиберализма, так и теоретики постмодернистской социологии. Сформулированная неолиберальным экономистом Гэри Беккером концепция человеческого капитала стала фундаментом для экономических и политических реформ Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана. Фраза «Тэтчер «общество не существует, есть лишь индивиды и семьи» стала манифестом для индивидуализации общества. С другой стороны, Бодрияр в работе «Конец социального и дни молчаливого большинства», Бауман в «Индивидуализированном обществе», Липовецкий в эссе о современном индивидуализме и Хан в «Агонии Эроса» констатируют усиление атомизации современного общества за последние десятилетия со всеми вытекающими из этого последствиями для устойчивых социальных связей и самоидентификации. Это хаотичное движение конкурирующих атомизированных индивидов и небольших объединений образует сложную высокодинамичную среду, где все подчинено непрерывному и быстро ускоряющемуся усилию, направленному на достижение пределов, близких к скорости света. Бауман подчеркивает, что изменяющаяся текучая среда — это процессы не просто высокого уровня мобильности, но и неуклонно растущего противостояния между временем и пространством. В свете нарастающей скорости всевозможных процессов устойчивое пребывание на месте обретает сомнительный статус. Если в твердую эпоху кочевые привычки и высокая мобильность являлись атрибутом отсутствия стабильности, то в эпоху текучей современности именно сверхмобильность стала атрибутом свободы и вожделенной мечтой. Привязанность к месту и определенная локация представляются недостатком свободы и избытком обременяющих обязательств. Это уже не грозящая от частной собственности на земле колонист эпохи модерна, готовы к любым лишениям ради усиления устойчивости своего места в этом мире. Напротив, заземленный на десятилетие и привязанный к купленной в ипотеку жилплощади гражданин-должник становится персонажем трагедии, подобно Сизифу, неизбывно несущему свою ношу. Лишенные идеологических ориентиров и подкладки из метанарративов, обитатели постмодернистской среды не имеют доступа к ясным траекториям целеполагания, выстраивая вместо этого свою идентичность методом проб и ошибок. Неопределенность постмодернистской среды обитания делает невозможным планирование суверенного жизненного проекта. Другими словами, траектории жизни, спроектированные как осмысленное путешествие по фиксированному ландшафту. Путешествие без цели или с бесконечно меняющимися целями формирует новый габитус, характерный для текучей идентичности. То, что Леотар называл маленькими рассказами, сменившими большие нарративы прошлых эпох, создает плюралистичную среду для множества стилей жизни, в которых любители смузи в хипстерской кофейне вдохновенно обсуждают последнюю книгу Бодрияра вместе с юными стартаперами, мечтающими о резидентстве в Кремниевой долине. Потребление различного контента, сервисов, товаров и услуг становится критерием для объединений той или иной степени малочисленности, которые не предполагают серьезных и длительных обязательств. Подобно Кафке, любой может написать в дневнике: «Сегодня я думаю так, но, возможно, завтра я буду думать иначе». Текучая идентичность предполагает экстраординарную гибкость в выборе ценностей, целей или просто потока образов, мелькающих в ТикТок в качестве альтернативы ригидным и твердым принципам. Все отражает жидкую процессуальность самого культурного ландшафта. Процесс постройки идентичности сопровождается высоким уровнем неопределенности и риска, за которые каждый понесет ответственность сам. Жизнь, превращенная в эксперименты, подчиненные текучей логике постоянно меняющейся культурной среды, вынуждает каждого двигаться как попало, постоянно находя и утрачивая ориентиры движения. И чаще всего небольшие воображаемые сообщества с общим делом, увлечением, стилем одежды или музыкальными предпочтениями становятся поводом для симпатий и последующей привязанности. Но лишь до тех пор, пока симпатии достаточно сильны. Однако текучий мир подталкивает к новым поискам иных образов, призывая не задерживаться на месте и продолжать движение ради движения. Описывая подобный стиль габитус постмодернистского существования, Зигмунд Бауман использует выражение «соблазнительная легкость бытия». Мгновенный доступ к любой информации и развлечениям, быстрая доставка продуктов и услуг, постоянный доступ к различному контенту — все это формирует цепочку моментов, лишенных измерений и преемственности в качестве эпизодов в персональном нарративе. Это фрагментарные вспышки в потоке экзистенциальной невесомости, сопровождаемые бесконечной изменчивостью среды, лишенной возможности обрести стабильное состояние хотя бы на какое-то время. Идеи долгосрочной перспективы и стратегической ориентации исчезают как непригодные для текучей современности рудименты. Калейдоскоп вариаций образов, быстро вспыхивающих и исчезающих, создает культурный бэкграунд, в рамках которого попытки ухватить какую-то идентичность оборачиваются лишь тем, что она тотчас же утекает сквозь пальцы, чтобы вновь собраться в нечто иное, но столь же нестабильное. Ларри Рэй в своей статье «От постмодерна к текучей современности» приводит ряд характеристик современного общества, которые Бауман выделяет в качестве новых и специфических культурных трендов. Конец утопических проектов, индивидуализация, подчинение общественного частному, рост нестабильности и неопределенности, вытеснение материального кибернетическим космосом, легкое и эстетическое вместо тяжелого и материально фиксируемого, жидкие контракты вместо долгосрочных трудовых договоров, текучая идентичность вместо человека как долгосрочного проекта. Постпаноптическая система власти. Массы наблюдают за небольшой группой селебрити посредством социальных сетей и через это впитывают ориентиры для своего порабощенного консюмеризмом воображения. Быстрое движение, наполненное неопределенностью и риском. Эфемерные племенные сообщества вместо нации и гражданства в качестве опоры идентичности. Независимо от того, ведет ли человек образ жизни, наполненный гипермобильностью, будь то переезжающий с места на место турист, или релокант, или же наоборот, привязанный ипотечным кредитом и скромным доходом к одному месту, без возможности и желания куда-то двигаться, опыт экзистенциальной миграции вместе с ультрабыстрыми трендами модного общества обновляющимся цифровым контентом и неопределенностью ближайшего будущего создают все условия для гибких форм самоидентификации. Тотальная мобильность, неизбежный повсеместный демонтаж прошлого опыта ради интеграции новых знаний и ценностей, в частности, отраженных в идее непрерывного образования как культе современной информационной эпохи, выносит тему миграции за рамки узкого социокультурного феномена и связанных с ним исследовательских нарративов. Новые формы кочевничества и сознательный отказ от любых форм постоянства в географическом, ценностном, любом ином контексте могут обнаруживать характерную для эпохи текучей современности потребности, даже нужду, в непривязанности к определенному месту ради гибкой поливариативности в выборе сценариев проектирования собственного существования.